9. И Мика открывает глаза и подтягивается. Стоит послеполуденный зной. В ее раскаленной, как печка, морке почти невозможно дышать. Есть на свете место для пружинщиков. Эта неотвязная мысль заставляет жить дальше. И Мика кладет ладонь на визероловские доски, отделяющие ее нишу для сна от точно такой же сверху, гладит спилы сучков, вспоминает, когда в последний раз чувствовала похожую радость. Думает о Японии, о роскоши, завещанной ей Генда самой, о квартире с системой климат-контроля, которая во влажные летние дни гоняет по комнатам прохладный ветерок, о светящихся рыбках-данганах, которые переливались и меняли цвет, как хамелеоны, но только от скорости, медленные сверкали голубым, быстрые – красным. Ей нравилось постукивать по аквариуму и глядеть на алые вспышки в темной воде, на блеск лучших созданий из рода пружинщиков. И Мика тоже когда-то блистала. Сделанная на совести прекрасно обученная, она могла составить компанию в постели, быть секретарем, переводчиком, парой внимательных глаз и выполняла волю хозяина так безупречно, что тот берег ее как некую священную птицу и выпускал на волю к чистым небесам. Он уважал девушку безмерно. На нее смотрят похожие на глаза спилы сучков, единственное украшение перегородки, которое разве только не дает мусору из верхней клетушки завалить ее нишу. Тошнотворный смрад льняного масла, которым пропитано дерево, заполняет пышущую жаром каморку. В Японии такие материалы использовать в жилищах не разрешалось. Но тут в трущобах всем на это плевать. Легкие жжет, и Мика дышит часто и неглубоко, слушает, как храпят и сопят тела в соседних отсеках. Сверху тишина. Пуэнтая, похоже, нет, иначе бы он давно ее избил или трахнул. Редкий день проходит без издевательств. Может, сосед умер? В прошлый раз наросты фагана на его шее были уже довольно большими. Извиваясь, она выскальзывает из ниши, встает в полный рост в крохотном пространстве возле двери, снова подтягивается, выуживает до хрупкости истертую, пожелтевшую от времени пластиковую бутылку, судорожными глотками пьет горячую, как кровь, воду и мечтает о нескольких кубиках льда. Два пролета вверх, разбитая дверь на крышу, и Эмика ныряет в горячие потоки солнечного света. Пекло невыносимое, но все равно здесь прохладнее, чем в клетушке. Морской ветер шелестит развешенными кругом пасинами и брюками. Закатные лучи играют на шпилях чеди и храмов ватов. Сверкает вода клонгов и чао-праи, по зеркально-красной глади скользят пружинные плоскодонки и парусные тримараны. Север тонет в желтоватой дымке навозных костров и мареве влажного воздуха. Где-то там, если верить бледному изукрашенному шрамами фарангу, живут пружинщики. Где-то там, по ту сторону войны, за уголь, нефрит и опиум, девушку ждет ее родное потерянное племя. Она никогда не считалась японкой, только пружинщицей. Теперь ей надо найти дорогу к своему настоящему клану. И Мика некоторое время жадно глядит на север, потом идет к ведру, которое приготовила прошлой ночью. Воды на верхних этажах нет, в трубах слишком слабый напор. А идти к общественным насосам девушка не рискует, поэтому каждую ночь лезет на крышу с полным ведром и оставляет его там до вечера. И Мика моется совершенно одна под открытым небом в компании заходящего солнца. Настоящий ритуал очищения водой и кусочком мыла. Сидя на корточках, она черпает теплую влагу. Детально продуманное действо, где каждое движение отточено, как в танце «Дзё на май», которым в театре «Но» начинают пьесы. Церемониал бедняков. Первый ковш на голову. Вода течет по лицу, сбегает по груди, туловищу, бедрам и уходит в горячий бетон. Второй намокают волосы, струйки льются по спине, обтекают ягодицы. Третий капельки ртутью скользят по коже. Затем она намыливает себя с ног до головы, оттирает грязь и обиды прошлой ночи до тех пор, пока все тело не исчезает под бледным нарядом пены. И снова ведро и ковшик, и Мика обливает себя так же осторожно, как в самом начале. Вода смывает грязь, мыло и даже отчасти стыд, хотя и за тысячу лет ей не вернуть прежней чистоты. Но девушка слишком утомлена и к тому же давно свыклась с несмываемыми следами. Пот, алкоголь, липкую соль семени и разврата – их еще можно оттереть, и этого ей довольно, а на большее не хватает сил. Жар и усталость – вечный жар и усталость. Закончив мыться, Эмика радостно замечает, что осталось еще немного воды. Она зачерпывает полный ковш и жадно пьет, а потом в порыве безрассудной расточительности поднимает ведро кверху дном и, ликуя, выливает все на себя. На мгновение, когда вода уже коснулась кожи, но еще не успела обрушиться на пол, Эмика ощущает себя чистой. Выйдя на улицу, она спешит спрятаться в потоке прохожих. Сенсей Минзуми учила особой походке, которая подчеркивает красоту дерганных движений. Однако девушка осторожничает, не дает волю ни выучке, ни естеству. Если шагать в пассине и не размахивать руками, никто даже не обратит внимания. На тротуарах возле ножных швейных машин сидят женщины и ждут вечернего наплыва клиентов. Продавцы закусок выкладывают остатки товара аккуратными кучками, готовясь встретить последнюю волну покупателей. Владельцы забегаловок, которые обслуживают ночной рынок, выставляют на улице бамбуковые табуретки и столики, совершают ритуал, обозначающий конец дня и возвращение тропического города к жизни. Эмика заставляет себя не глазеть по сторонам, хотя давно не выбиралась на рискованные дневные прогулки. Райли, раздобыв девушке место в ночлежке, строго наказал выходить только в темное время суток, сторониться освещенных мест и не сворачивать с дороги. Только из дома в клуб и также обратно. Отклонения грозят гибелью. Постоянно держать ее в плейн-чите он не мог. Даже на проституток, сутенеров и наркоманов там имелись квоты. Поэтому поселил в трущобах, где и взятки были не так велики, и жильцы не столь придирчивы к соседству зловонных свалок. Она шагает в плотном потоке пешеходов и чувствует, как по спине бежит неприятный холодок. Днем людям не до странных существ вроде нее, все слишком заняты своими заботами и не замечают странности чьих-то движений. А вот ночью в неверном зеленоватом свете газовых фонарей внимательных глаз меньше, но они ничем не заняты, затуманены ябой или лао-лао и выискивают, кем бы заняться. Торговка, которая продает одобренную Министерством природы соломку из папайи, бросает на девушку подозрительный взгляд. И Мика, стараясь не паниковать, шагает своей обычной неестественной походкой дальше и убеждает себя, что скорее похожа на экстравагантного человека, чем на результат генетического преступления. Ее сердце гулко стучит. «Не спеши, иди медленнее, время есть, не так много, как хотелось бы, но задать несколько вопросов успеешь. Спокойствие, терпение, не выдай себя, не перегрейся». Вспотели ладони, единственная часть тела, которой бывает прохладно, поэтому она растопыривает пальцы наподобие веера, так намного легче. Потом подходит к общественной колонке, плещет на себя водой, жадно пьет и радуется, что бактерии и паразиты новым людям почти не страшны. Их тела – неподходящая среда, хоть какая-то польза. Обычный человек просто купил бы на вокзале Хуалампонг билет на пружинный поезд, доехал до самых пустошей Чиангмая. Чиангмай – вторая по величине провинция Таиланда, находится на севере страны. А там пешком в глушь. Но Эмика придется хитрить. Дороги патрулируют, каждая ведущая на северо-восток и к Меконгу тропинка от столицы до фронта кишит военными. Новые люди привлекают внимание, тем более, что их боевые модификации служат во вьетнамской армии. Впрочем, есть другой путь. Еще служа у Генда Самы, она узнала, в королевстве грузы часто перевозят по реке. Эмика сворачивает на Тханон-Монкут к докам и плотине, но тут же встает, как вкопанная, белые кители. Вжавшись в стену, она замирает, не шевелясь, вполне сойдет за человека. Даже не взглянув, эти двое проходят мимо, и у нее тут же возникает большое желание удрать назад в башню. Там все кители подкуплены, а вот местные подумать страшно. Наконец она подходит к новенькому кварталу гайдзинских складов и фабрик, взбирается на дамбу и смотрит на океан. К Кругом кипит работа. Докеры и кули разгружают парусники. Махуты ставят в одну упряжку по несколько мегадонтов. Те везут платформы товаров из трюмов на сушу, а оттуда в огромные фургоны на резиновых колесах, которые переправят все в пакгаузы. Воспоминания о прошлой жизни так и мозолят ей глаза. На горизонте грязным пятном проступает карантинный Коангрид, где среди залежей калорий гайдзины продавцы и управляющие сельхозкомпаниями сидят и терпеливо ждут неурожая или эпидемии мора. Тогда они смогут сломать торговые барьеры королевства. Гендо Сама как-то возил ее на этот плавучий остров, построенный из бамбуковых плотов. И Мика помнит, как стояла на плавно качавшихся платформах среди складов и переводила его речь, пока он уверенно преподавал авансам иностранцам мореходные технологии, которые ускорят перевозку патентованной сои ПРО. Вздохнув, девушка проныривает под увешанными тряпочками сайсинами. Священные веревки бегут вдоль всей дамбы и исчезают вдали. По утрам монахи каждый раз из нового храма благословляют нити, которые добавляют материальной преграде, сдерживающей напор жадного моря крепости духовного свойства. Прежде, когда добытые Гендо самой бумаги позволяли ей безнаказанно гулять по всему городу, она ходила на ежегодную церемонию освящения плотины, насосов и соединяющего их сайсина. С первыми каплями муссонных дождей ее досточтимое величество дитя королева тянуло рычаг, и божественные угольные помпы, взревев, оживали. Эмика разглядывала эту девочку, чья тонкая фигурка таяла на фоне огромных машин, созданных ее предками. Потом ко всем 12 насосам, расставленным вокруг города, монахи, напевая, тянули новый сайсин. Из храма священного столпа, из самой души Крунгтхепа. А в конце все молились за долголетие своего хрупкого обиталища. Сейчас сухой сезон, и нити пообтрепались, а помпы по большей части замолкли. Плавучие доки, баржи, плоскодонки мягко покачиваются на алой закатной воде. И Мика идет вниз, в самую суету разглядывает лица, выбирает кого-нибудь подобрей, потом, не желая себя выдать, замирает и, наконец, решившись, спрашивает одного из рабочих. «Катхорка, скажите, пожалуйста, Кун, где можно купить билеты на паром? На север?» Тот, весь в пыли и поту, уточняет, дружелюбно улыбнувшись. «Далеко на север-то?» Не зная, близко ли этот город от того места, о котором рассказывал Гайдзин, она говорит наугад. «Да Пхитсанулока!» «О, туда ничего не ходит. Даже за Аютию сейчас редко поднимаются. Вода низко. Некоторые дальше тянут лодки мулами, вот и все, пожалуй. Ну, разве еще пара пружинных плоскодонок. Война тем более. Если надо на север, дороги пока сухие». Скрывая разочарование, Эмика благодарит рабочего осторожным кивком. По воде не выйдет, либо по суху, либо никак. На реке еще получилось бы себя остудить, а вот на земле она представляет долгий путь под обжигающим тропическим солнцем. Может, стоит подождать сезона дождей? Придет муссон, станет прохладнее, поднимется вода. Эмика шагает обратно через плотину, через трущобы, где живут семьи докеров и моряки, которые прошли карантин и получили увольнительную на берег. Значит, по земле. Даже мечтать о бегстве было глупо. Если бы удалось сесть в пружинный поезд. Но и тут нужны особые разрешения, десятки, чтобы просто войти в вагон. С другой стороны, можно всучить взятку или пролезть незаметно. Какая разница, все дороги ведут к Райли. Придется с ним поговорить, поумолять этого старого ворона о том, что ему совсем не интересно. Когда она проходит мимо человека с татуировкой дракона на животе и мяча для такро. Такро. Игра, похожая на волейбол, но мяч, который плетут из ротанга, отбивают ногами и головой. На плече тот таращит глаза и произносит «Дергунчик». И Мика не избавляет шаг и не поворачивает голову, но ей страшно. «Дергунчик». Говорит незнакомец еще раз и идет за девушкой. Оглянувшись, она видит явно недоброе лицо и с ужасом замечает, что у человека нет руки. Тот тычет ей обрубком в плечо, и Мика отпрыгивает и выдает себя рваным движением. Незнакомец ухмыляется и выставляет на показ черные от бетеля зубы. Она сворачивает в сой, надеясь, что о ней быстро забудут. «Дергунчик!» Девушка ныряет в извилистый проулок и ускоряет шаг. Ладони потеют, тело нагревается, она дышит часто, избавляясь от излишков тепла. Однорукий не отстает, ничего больше не говорит, но шаги уже близко. Еще поворот, из-под ног в разные стороны прыскают переливчатые чеширы. Если бы и она так могла стать одного цвета со стеной, и пусть этот человек пробежит мимо. «Эй, пружинщица, ты куда? Я только посмотреть хочу!» Служи Мика до сих пор у Генда Самы, не стала бы убегать, а заговорила смело, зная, что защищена консульскими документами, с печатью импорт и разрешением от владельца пригрозила бы именем хозяина. Пусть была тогда чьей-то вещью, зато охраняемой. Могла даже пойти в полицию или к белым кителям. Паспорт и нужные штемпели делали ее не преступлением против природы и теории ниш, а дорогой игрушкой. Проулок вот-вот выведет на большую улицу с гайдзинскими складами и торговыми офисами, но однорукий успевает схватить Эмика за руку. Ей жарко еще и от страха. Она с надеждой смотрит наружу, но видит только лачуги, полотнища ткани и несколько иностранцев, которые ничем не помогут. Грымиты – последние, кого она хотела бы видеть. Незнакомец тянет девушку назад. «И куда эта пружинщица собралась?» Его глаза злобно поблескивают. Он что-то жует. Это яба, палочка амфетамина. Кули едят такие, когда хотят работать дольше, а для этого сжигают калории, которых у них нет. Однорукий хватает Эмика за запястье и тащит от большой улицы подальше от посторонних глаз. Бежать девушка не может, перегрелась. Да и некуда. «Встань к стене!» «Не так!» – он толкает ее. «Не смотри на меня!» «Прошу вас!» В здоровой руке незнакомца блестит нож. «Заткнись и стой смирно!» Вопреки всем прочим инстинктам, она повинуется командному голосу и шепчет. «Пожалуйста, отпустите!» «Я сражался с такими, как ты, там, в джунглях на севере. Этих пружинщиков было полно, сплошь солдаты-дергунчики. Я не такая модель, не военная». «Такая же, японская. Я из-за вас руку потерял и кучу друзей». Он тычет обрубком ей в щеку, потом обхватывает за шею, разворачивает, жарко дышит в затылок, прикладывает нож к яремной вене и делает небольшой надрез. «Пожалуйста, отпустите, я сделаю все, что скажете». И Мика прижимается к его промежности. «Думаешь, стану марать себя?» Он больно ударяет ее о стену, девушка вскрикивает. «Испачкаюсь об тебя, животное!» Потом, подумав, говорит. «Вставай на колени». На большой улице рикши стучат колесами о мостовую, люди громко спрашивают, почем пеньковый канат или когда начало матча по муай-тай на лумпини. Однорукий снова обхватывает шею Эмика и кончиком ножа нащупывает вену. «Все мои друзья погибли в джунглях, и все из-за вас, японских пружинщиков!» Она негромко повторяет. «Я не такая!» «Ну, конечно, не такая!» – хохочет однорукий. «Тоже тварь, но другая. Новый демон, как те, которых держат на верфях за рекой. Наш народ голодает, а вы крадете весь рис!» Нож плотно приставлен к горлу. Убьет. Точно убьет. Он сгусток ненависти, а она кучка отбросов. Он зол, опьянен наркотиками, опасен. Она беззащитна. Тут не помог бы даже Генда Сама. Лезвие вжимается в гортань. «Вот так и умрешь? Тебя для этого создали? Истечь кровью, как свинья на бойне?» В ней вспыхивает противоядие отчаянию, ярость. «Даже не попробуешь спастись? Это ученые сделали тебя такой дурой, что и мысли не возникает вступить в драку за свою жизнь?» И Мика закрывает глаза, молится Бодхисаттве Мидзуко Дзидзо. «Мидзуко Дзидзо – почитаемый японский святой спаситель. Один из его образов – защитник нерожденных или мертворожденных детей». А потом для верности духу чеширов Бакенеко. Бакенеко. В японской мифологии кошка со сверхъестественными способностями – оборотень. Делает глубокий вдох и, что есть силы, бьет по ножу. Лезвие оставляет на шее жгучий надрез. «Арайва!» – вопит однорукий. Девушка отталкивает его, подныривает под занесенным ножом и, не оглядываясь, бежит к выходу из проулка. Человек хрипит и тяжело падает на землю. Она выскакивает на большую улицу, не думая о том, что выдаст себя или перегреется и погибнет. Главное – уйти подальше от этого демона. Перегореть, но не сдохнуть, как безвольное животное. Вперед, мимо гор фруктов, через бухты веревок, самоубийственное и бесполезное бегство. Но она ничего не может с собой поделать. И Мика толкает гайдзина, который торгуется за мешок местного ютексовского риса. Тот отскакивает и возмущенно вопит. Все вокруг будто замедлилось. Прохожие не идут, а ползут. Она ловко проскакивает под бамбуковыми строительными лесами. Бежать до странного легко. Люди шагают так, словно увязли в меду. И Мика смотрит назад. Ее преследователь сильно отстал. Удивительно, как вообще можно было его бояться. Глядя на этот заторможенный мир, она начинает хохотать и налетает на строителя. Оба падают на землю. «Арайва! Смотри, куда идешь!» – кричит рабочий. Девушка с трудом встает на колени, чувствует, как онемели от ссадин ладони, и хочет бежать дальше, но все перед ней вдруг делается шатким и туманным. Она оседает, потом, как пьяная, поднимает себя снова и ощущает внутри страшный жар. Земля уходит из-под ног, но Эмика стоит, держась за выжженную солнцем стену, и слушает ругань строителя, яростную и бессмысленную. Наваливается раскаленный мрак. Она начинает перегорать. В толпе среди велосипедов и запряженных мулами телег мелькает лицо гайдзина. Девушка мотает головой, разгоняя тьму, делает неуверенный шаг вперед, уже сходит с ума или так над ней шутит Бакенеко. Хватает строителя за плечо и, не замечая, как тот вскрикивает и вырывается, рыщет глазами. Хочет убедить себя, что это была лишь галлюцинация, рожденная ее закипающим мозгом. И снова гайдзин, тот самый, со шрамом, весь бледный, который тогда у Райли посоветовал ей идти на север. Рикша возникает на мгновение и тут же исчезает за спиной Мегадонта. И опять он, теперь на другой стороне улицы, смотрит прямо на Эмика, тот самый. «Держи, не пускай дергунчика!» Однорукий размахивает ножом и лезет через леса, но до чего же медленно, медленнее, чем можно было представить. Девушка ломает голову, может, он с войны такой пришел. Но нет, шагает ровно, не хромает, просто все замедлилось. Люди, повозки, и стало странным, неторопливым, почти нереальным. И Мика позволяет рабочему тащить ее за собой и продолжает разглядывать толпу. А вдруг привиделось? «Вон там, гайдзин!» Она вырывается, резко выскакивает на улицу, собрав силы на последний рывок, проскакивает под Мегадонтом, едва не налетает на огромную ногу, потом, очутившись на другой стороне, бежит за рикшей и словно нищенка тянет к гайдзину руки. Тот смотрит холодно, совершенно бесстрастно. У Эмика отказывают ноги, она хватается за повозку, хотя понимает. Ее, жалкую пружинщицу, сейчас же отпихнут. Глупо было даже мечтать о том, что бледный иностранец разглядит в ней такого же человека, женщину, а не груду биохлама. Внезапно гайдзин хватает девушку за руку, тащит к себе в рикшу, а тайцу за рулем кричит ехать быстрее, сразу на трех языках. «Ганкуи-чи-че! Куай-куай-куай!» Тут на повозку, которая медленно набирает ход, бросается однорукий и с размаху бьет Эмика ножом в плечо. Она отстраненно наблюдает за тем, как брызжет на сиденье кровь, как замирают в солнечных лучах рубиновые капельки. Опять взлетает нож. Ей бы поднять руку, защитить себя, вступить в схватку, но сил уже нет. От утомления и перегрева она едва может пошевелиться. Нападающий кричит и бьет снова. Нож парит вниз, неторопливо, словно сквозь застывший на холоде мед. Медленно и очень далеко. Лезвие вспарывает плоть. Усталость, горячий туман, сознание тает. Еще удар. Внезапно между ними возникает гайдзин с блестящим пружинным пистолетом наперевес. Она чуть удивленно замечает, что этот человек носит оружие, но его схватку с наркоманом воспринимает как что-то совсем незначительное, отстраненное, тонущее во тьме. Жар поглощает и Мика целиком.